Глава 30. «Так давайте тогда расчистим, пока солнце еще совсем не село, и займемся делом», — предложил Леша. «Если завороженно смотреть на дырку в земле, ничего хорошего не произойдет». «Момент», — ответил Александр, и куча веток тут же с треском рухнула вниз. «Всего-то одно опорное бревно». «Прекрасно», — Марина заглянула вниз и отступила на шаг. «Там почти отвесная стена на несколько метров вниз. Помимо того, что есть риск что-то сломать, перепачкаться там внизу нечего делать». «Но выбора у нас нет. Мы ради этого сюда и пришли». С этими словами Александр ни секунды больше не медля нырнул в дыру. Вскоре раздался глухой шлепок. «Все в порядке!» — приглушенный голос звучал бодро. «Можно прыгать!» «А разве нельзя как-то левитировать?» – спросил Леша с надеждой в голосе. Его костюм, несмотря на все дневные приключения, был не настолько перепачкан, чтобы без опасений нырять в дыру. «Сложновато», – призналась Марина. «В темноте есть риск свернуть шею при неудачном маневре». И она прыгнула вниз. Глухого шлепка Леша не услышал, но зато услышал ее бодрый голос. «Мы ждем!» «Может, ты первый?» – предложил парень псу, который присел рядом. «Настолько боишься запачкаться?» Крупный зверь подошел к краю и опустил хвост. «В отличие от вас, я могу себе что-нибудь сломать. Может, мне не стоит с вами идти? Я здесь посижу». «Сиди!» – раздался у Леши в голове голос Александра. Пес в припрыжку мчался на противоположную сторону поляны. «Ну же, Леша!» Уже требовательнее прокричали снизу. «Иду!» — отозвался он, но его внимание отвлек хруст веток. «Куда это ты собрался?» У самого края поляны, прямо перед кучей деревьев и веток, стояли трое. Дмитрий в потрепанном и грязном костюме с прической, которую никак нельзя было назвать идеальной, Роберт с традиционно блестящей бритой головой и Антон, зажатый в его клешнях. Как и парой часов до этого, к виску был прижат ствол пистолета. «Не думаю, что стоит уйти, не поговорив», — предложил Дмитрий, картинно сдвинув в сторону край пиджака, продемонстрировал пистолет. «Ты один, нас двое, и у нас твой друг. Мне кажется, тебе нужно уделить нам немного внимания». «Ты думаешь или все же приказываешь?» Леша поднялся на ноги, но отходить ближе к яме не рискнул. Вдруг и правда при падении шеи свернет. «Я полагал, что у нас с тобой налаживаются партнерские отношения, полная взаимопомощь, а ты сбегаешь, предал нас. Как это понимать?» «Я никогда не был с вами», — без тени страха проговорил Леша, наблюдая за Антоном. «Интересно, удалось ему найти голема или нет? Вряд ли тот мог что-то сказать, пока к его голове приставлен массивный пистолет». «То есть как? У меня есть твой договор, ты его подписал». «Это всего лишь бумажка. Я считал, что наша, то есть твоя сфера деятельности, не затронет мою семью, да и в целом будет более легальной. Я ошибся. Жаль только, что не понял этого сразу». «Послушай», — Дмитрий отпустил пиджак и прикрыл оружие, демонстрируя относительно мирные намерения. «Я отдам тебе твоего друга. Могу даже принести извинения за то, что мог навредить твоей семье. Но с твоей стороны я хотел бы...» «С моей стороны? Со стороны кого? Человека? Твоей будущей игрушки? Или помощника? Если ты смотришь по-человечески, так сегодня вы могли бы положить несколько сотен людей. А все ради чего?» «Ради прогресса. Это сила и мощь не только в военном деле, но и практически везде», — возбужденно кричал Дмитрий. «Преимущество налицо». «Чьи преимущества? Для кого они?» — холодно отозвался Леша. «И что это за выгоды такие? Сколько людей вы уже потеряли за эти два дня? Ответь». «Это все мелочи. Ответь мне!» — заорал на весь лес парень так, что Дмитрий снова испуганно потянулся к пистолету. Ему хотелось сказать про Аню, но почему-то слова дальше застряли. «Ну хорошо», — раздраженно откликнулся Дмитрий. Пожалуй, около 200 или чуть больше. И разве эти жизни стоят благ для остальных? Да. Леша смотрел на своего оппонента, и на миг ему в голову пришла мысль, стоит ли претворять в жизнь свою идею, которую он старательно вынашивал целый день. Нужно ли ему становиться таким же, как Дмитрий? Или можно изменить все? Не стоит. Эти чудища неуправляемы. У вас ведь нет ничего, кроме нескольких образцов биоматериала. Живые были бы ценнее, но если их не будет, нам хватит и того, что есть. То есть ты только что признал, что вся сегодняшняя кампания была бесполезной, сделал вывод Леша. «Попытаться что-то сделать не значит провести время без пользы», философски парировал Дмитрий. «Я вижу, что ты не намерен сотрудничать с нами. Может быть, его жизнь изменит твое мнение. Мы можем взять его, если ты хочешь. Не в качестве пушечного мяса, конечно». Леша всматривался в лицо друга, пытаясь заметить те изменения, которые хорошо видны, когда он связывается с големом. Но пока их не было, неужели не нашел? Одними губами парень произнес «голем» максимально четко, чтобы Антон понял, о чем идет речь. Но тот не подал никакого ответного знака, словно ничего не понял. «Ну же!» — Дмитрий начал терять терпение. «Мы тут стоим слишком долго, и хотя определенно предмет нашей беседы очень важен для меня и для тебя, мне не хотелось бы заночевать в этом лесу. Да и палец у Роберта уже не имеет». Бритоголовый криво усмехнулся. Похоже, настроения даже на шуточки начальства больше не было. Он перехватил Антона покрепче, и на фоне массивной фигуры парень казался хрупким, как соломинка. «Сложно сделать выбор вот в таких условиях», — Леша развел руки, показывая на тающий в сумерках лес. «Но времени нет совсем. Что потом? Я соглашусь, и что будет дальше?» «Тогда мы закончим нашу кампанию и вернемся к своим делам. Отчитаемся об успехах и потерях». «Да-да». «Ты уверен, что такие людские потери тебе простят? Или мне придется потом сверхурочно спасать сотрудников от смерти и различных травм?» Тон у Леши становился все более насмешливым, потому что он на самом деле не собирался никуда возвращаться. И чем дальше заходил разговор, тем более четко он все это понимал. «Я умею договариваться с людьми, если ты об этом. А насчет своей занятости не переживай. Устроим. Так что, согласен?» Леша еще раз сделал знак Антону и, кажется, он заметил, потому что отрицательно покачал головой, но потом сразу же прикрыл глаза. Чернов-младший воспринял это как хороший знак и продолжил разговор. «А что насчет этого города? Я прожил здесь 10 лет и...» «Ностальгия? Не переживай, это чувство не будет тебя мучить. Город будет законсервирован полностью. Здесь же железная дорога, ветка важна. Я со всеми договорюсь. Или ты просто тянешь время?» Прищурился Дмитрий, но к оружию не потянулся. Выдержка заставила его повременить с резкими решениями относительно парня. «Мне нет смысла его тянуть. Кто же придет мне на помощь?» «Например, твой таинственный наставник, к которому ты решил сегодня сбежать. Я же должен был повидать его». «И зачем-то вместе пришли сюда, всей толпой?» «Толпой?» – недоуменно переспросил Леша. «Ложь я вижу издалека, особенно если видел все своими глазами. Зачем вы здесь?» «Так», – уклончиво ответил парень, – «надо было проверить, что монстров больше не осталось». «Они что, в земле живут?» – подал впервые голос Роберт, глядя в чернеющую дыру. Хотя с каждой минутой в лесу становилось все темнее, черное пятно четко виднелось. «Не совсем. Я не могу точно сказать». То, что из ямы не доносилось ни звука, напрягало Лешу даже больше, чем отсутствие голема и пса. Никакой поддержки, а темы для разговора уже иссякли. Если ничего не получится, придется идти с Дмитрием и решать проблему уже на ходу. «Там действительно какая-то нора?» — спросил Дмитрий, вглядываясь в черноту. Я сразу и не заметил. Интересная ситуация получается. Твои друзья что, полезли туда, а тебя оставили на стрёме? Ладно, ладно, не хочешь говорить, не говори. Но только ни одному твоему слову я верить больше не намерен. Он расчехлил небольшой пистолет и дернул затвор, нацелив оружие на Лешу. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты был на нашей стороне, но, похоже, этому не бывать. Я действительно искренне желал тебе добра, хотя и собирался узнать, почему ты не такой, как все. И твоя семья не была мне врагом до определенного момента. Сам понимаешь, какого. Поэтому нелояльные люди или те, чьи интересы весьма спорны, мне не нужны, как и их друзья тоже». Леша обратил внимание, что Антон чуть обмяк, а глаза его закрыты. Это был четкий сигнал к действию. Нельзя дать ему убить друга. «Подожди», — мягко произнес он. «Похоже, тянуть придется неизвестно сколько. Шагов тяжелого каменного существа пока не было слышно. Что мне нужно сделать, чтобы ты поверил, что я действительно могу вернуться? Ведь я мог бы использовать свои силы во благо. Не убивать, но лечить или делать что-то наподобие». «Тут, конечно, есть и моя вина», — мягко произнес Дмитрий и опустил пистолет. Роберт в этот момент поднапрягся и чуток приподнял Антона, который уже практически всем весом давил ему на руки. «В том, что я не смог сразу направить тебя на те цели, которые тебя заинтересовали. А ошибки надо исправлять. И каким бы ценным ты ни был, лучше ты не достанешься никому». Что-то тут же ужалило Лешу в грудь. Ужалило, процарапало ребра и вырвалось сзади. Горячая кровь пропитывала дорогую рубашку, а ногам почему-то стало очень холодно. Мысли мгновенно спутались, а крик застыл в глотке. Колени подогнулись, и парень упал на спину, взметнув носками перепачканных ботинок небольшой фонтанчик грунта, а потом замер. «Мертв?» — спросил Роберт, продолжая удерживать Антона, хотя и делал это уже из последних сил. «Сейчас проверим». Дмитрий, не убирая оружие, подошел к Чернову и, присев рядом с ним на корточки, надавил пальцами на артерию на шее. «Пульса нет». «А с этим что делать тогда будем?» Бритоголовый устало опустил пистолет. «За ним следом, а потом скинем в яму». «Да, давай», — рассеянно произнес Дмитрий, поглядывая на тело Лёши. Слишком все было просто. Как-то быстро и непривычно не стало человека, который мог бы помочь ему сделать карьеру и получить место еще выше. Сперва эти несчастные твари, а теперь и парень. Все было против него. «Чего ты ждешь?» – спросил он Роберта, не услышав ожидаемого выстрела. «Шеф, кажется, я слышу чьи-то шаги», – произнес бритоголовый.